и она сдалась. Мне нужно звание полковника и возможность защитить диссертацию, — холодно произнесла Настя. Я сегодня же напишу представление о назначении вас старшим оперуполномоченным по особо важным делам. На этой должности потолок — подполковник, но можно ходатайствовать о присвоении звания полковника, и у вас будет столько свободных дней, сколько вам нужно, вплоть до самой защиты. Я эту процедуру проходил, так что знаю, сколько беготни и хлопот она требует. Короткову нужна квартира, хотя бы самая маленькая. Он уже 20 лет стоит в очереди на жилье. У него сын вырос, жениться собрался. Я понял, что насчет Лесникова. Но если только вашим замом, у вас же два заместителя. Но на одной должности Коротков, вторая тоже занята. Она будет свободна, если Игорь Валентинович будет готов вернуться. Вот это размах! Просто-таки раздача слонов! Но откуда у него такая уверенность, что он выбьет квартиру для Юрки и освободит должность для Игоря? На ней, между прочим, живой человек сидит. Правда, поганенький, бестолковенький, Афонин протеже. Но куда ж его девать? А, впрочем, это не ее дело. Большаков задал вопрос и получил ответ. А уж что ему с этим ответом делать, пусть у него голова болит. «Ну, а как со списком? Вы готовы его составить?» Она кивнула, и Константин Георгиевич протянул ей листок бумаги и ручку. Много времени Насте не потребовалось. По-настоящему толковых, преданных делу и готовых учиться ребят в отделе было меньше, чем пальцев на одной руке. И первым среди них шел, конечно же, Сережка Зарубин. Большаков внимательно прочел составленный список и усмехнулся. «Не густо». «Ну, за этих я могу ручаться, остальных знаю хуже. Наверняка Коротков даст вам более полную информацию». «Ну да, конечно». Большаков рассеянно кивнул. «А я могу рассчитывать, что вы позвоните Лесникову?» «Позвоню». «А Гордееву?» «Тоже позвоню». «Ну, тогда все». Он широко улыбнулся. «Спасибо, Анастасия Павловна». Настя вышла из кабинета начальника и, не заходя к себе, кинулась к Короткову. Юра с озабоченным видом разговаривал по телефону, одной рукой держа трубку, другой роясь в сейфе. Увидев Настю, он кивнул и указал глазами на стул, мол, садись и жди. Но ждать не было мочи, и она принялась бессмысленно суетиться, наливать воду в чайник, доставать чашки и банку с кофе, чтобы хоть чем-то себя занять. Наконец Коротков закончил разговор и швырнул трубку на стол. «Придурки!» — зло проворчал он. «Покоя от них нет. А ты что такая взъерошенная?» «А со мной новый шеф беседу проводил». «Да ну! И что? Как он?» «Юр, я ничего не поняла», — честно призналась она. «Или он очень хитрый, или нам фантастически повезло. Юра, я ему сказала, что тебе нужна квартира, и он обещал сделать все, что можно. Ты представляешь?» «Чего?» — взревел Коротков. «Чего он тебе пообещал?» «Что слышал, то и пообещал. Он спросил, что нужно сделать, чтобы ты не ушел из отдела. И я сказала, что ты 20 лет стоял в очереди на квартиру. И так и не дождался. А теперь у тебя сын вырос, и если он хочет, чтобы ты почувствовал, что все было не зря, и тебя здесь ценят, и тобой дорожат, то тебе нужно эту квартиру дать. Ну что тут непонятного?» «Так», — протянул он, — «а тебе он что пообещал, этот добрый волшебник? Какую золотую горку?» «Должность вожняка, звание на одно выше потолка и свободные дни для беготни с диссертацией». «А зачем?» «Да не знаю», — она пожала плечами. «Якобы он хочет сохранить и приумножить наш упавший потенциал и вернуть нам былую славу, как было при Колобке. Ты в это веришь?» «Я?» «Нет. И я не верю. Но я не могу придумать, зачем ему все это нужно. Ты, Юра, еще не все знаешь». «Господи!» Он в ужасе схватился за голову. «Что еще?» «Он спрашивал, что нужно сделать, чтобы Игоря Лесникова вернуть». «Нифига себе!» «Вот именно!» «И что ты ответила?» «Что нужно освободить должность второго зама. На меньшее Игорек не согласится. У него и в министерстве должность хорошая. Но и это еще не все». «Ну ладно, добивай, чего уж там». Он просил познакомить его с Колобком. Якобы он хочет, чтобы Колобок стал его наставником и советчиком в нелегком деле руководства нами. Ну, каково?» «Врешь», — недоверчиво переспросил Юра. «Да как бог свят! Просил, чтобы мы с тобой за него перед Колобком походатайствовали».